Глава 60. Арон Гедель. «Я скоро стану отцом. С ума сойти. И подарит мне сына или дочь Риша. А потом еще подарит. И еще. До этой сумасбродки я не думал о продолжении рода. С Элисой детей не хотелось. Вернее, поначалу и были мысли, но потом, как бабка отшептала. Бывшая была помешана на тусовках, модных раутах, приемах в доме мэра, следила за собой так, что составляла целые таблицы с диетами на каждый день. Боялась лишний кусок проглотить. Целыми днями пропадала в салонах красоты, где не только наводила марафет, но и собирала все столичные сплетни. Савьери совсем другая. Она настоящая, хоть и с причудами. Ей в любой момент может что-нибудь взбрендить в голову. Например, позавчера растолкала меня посреди ночи, потому что решила поужинать второй раз. И мне это безумно понравилось. Мне вообще все безумно нравится, что связано с этой ведьмой, кроме разве что ее скептических настроений относительно нашего будущего. Полдня проходил в мыслях о ней. Хочу ее, люблю ее, болею ей. Даже не верится, что все это происходит со мной. Но когда набираю Ришу, чтобы спросить, не хочется ли ей чего-нибудь эдакого на ужин, остаюсь без ответа. Она не берет трубку. И в ту же секунду возникает страх такой силы, что я бросаю все и несусь к машине. Если Савьери уехала, если бросила, нет. И думать не хочу об этом. Скорее всего, закопалась в своих грядках, а телефон оставила в доме. Она ведь не привыкла ходить с телефоном. Вечно везде его забывает. До дома добираюсь за 1.5 часа, за которые успеваю передумать с десяток версий, почему она не ответила. Тем временем продолжая звонить. И когда въезжаю в ворота, замечаю таки свет в кухне, отчего аж выдыхаю, а сердце немного успокаивается. «Риша!» — открываю дверь. «Как же я ее сейчас буду крепко обнимать? Опять про телефон забыла!» Вхожу в кухню и откровенно немею. За столом сидит Герон. «Какого хрена? Ты чего тут делаешь?» «Тебя дожидаюсь». И вид у него непривычно расстроенный. «Это Риша тебя позвала?» «Кстати, где она?» Прислушиваюсь к странной возне, что доносится из гостиной. «Она сейчас у меня. В этот момент поднимается. Мне жаль, Арон. От тебя я такого никак не ожидал». «Да чего ты несешь? Какого дьявола здесь вообще происходит?» «Вот, что мы нашли в твоем доме». И кому-то кивает, а через пару секунд в кухню заходит Леоф с пластиковым контейнером в руках, который ставит на стол. Скоро моему взору является портальный ключ и целый набор чьих-то волос, разложенных по оттенкам от темных к светлым. «И что это такое?» «Ни черта не понимаю, честное слово». «Эти волосы принадлежат жертвам, задушенным тобой». «Ты совсем ополоумел, Герон?» «Вот ублюдок хвостатый! Какие жертвы? Ты чего несешь?» «Ладно, в комиссариате будем разбираться, Зельда». И следом к нам присоединяется ведьма, которая тотчас проговаривает какое-то заклинание. Правда, эффекта от него я не чувствую никакого. За ведьмой в кухне появляются остальные. Да они сюда прибыли практически всем участком. И тут до меня доходит. «Так, стоп. Не хочешь ли ты сказать, что вся эта ваша операция направлена на поимку душителя, которого ты узрел в моем лице?» «Ты все верно понял». «Вот как, значит, вы добиваетесь лучшей раскрываемости дел!» Усмехаюсь сквозь злость, ибо сейчас мне хочется только одного – съездить этому уроду в морду. «Выбираете себе удобного виновного! Но хочу сразу сказать, не на того напал! Мои адвокаты тебя в порошок сотрут, сукин ты сын! Можешь распрощаться со своей должностью!» «И об этом мы тоже потолкуем, но уже не здесь, Арон. Поверь». «Меня это не радует ни разу. Сам пойдешь или помочь?» «Сам». У патрульной машины меня заковывают в наручники и усаживают на заднее сиденье. «Ну нет. Дичь какая-то. Или Герон окончательно умом тронулся, или я даже не знаю, что за игру он затеял. В комиссариат прибываем довольно скоро, и внутрь меня проводят через запасной вход. Может быть, Адам что-то узнал, и все это часть какой-то операции?» Однако через 1/2 часа становится ясно, никакая тут не спецоперация. Этот дебил на самом деле считает меня тем самым душителем. Мы тем временем размещаемся в комнате дознания. «Скажи мне, Адам, ты не в себе?» Провожаю взглядом Леофа, который поспешно покидает помещение, после того, как пристегнул меня к стальному поручню. «Увы, но не в себе ты, а не я». Герон устраивается напротив. «Ладно, а теперь очень прошу, объясни все по порядку. Что бы тебе там ни казалось, но я имею право услышать то, в чем меня обвиняют». «Имеешь». Облокачивается на стол. «Сегодня утром ко мне приехала Риша. На ней лица не было, девчонку трясло, она рыдала». «Почему? С ней все в порядке?» Забываюсь и пытаюсь встать, но приходится сесть обратно. «Да, с ней все нормально. Она приехала сказать, что знает, кто убийца». «И?» Что-то силы резко покидают тело. «Да быть того не может. Риша?» «Она назвала твое имя». «Что за бред? Что за чудовищный бред?» «Угомонись, Арон. Ты сам просил все рассказать, я и рассказываю. Или мне уйти?» «Хорошо, хорошо». Пытаюсь взять себя в руки. «Продолжай». Ночью ей приснился сон. На вроде тех, какие снились в последнее время Кенни. И во сне Риша увидела тебя. Ты сознался во всем, попросил о помощи и рассказал, где хранятся твои трофеи. Вот как это было. «Я некромант, Герон! Я, блин, некромант! Я не варлок! Или ты забыл, что душитель сильный маг?» «Ты мог и скрыть свою силу. У тебя раздвоение личности, Гедель. Но доказательства твоей причастности есть, мы их нашли. Волосы убитых девушек, всех до одной». «Какой маразм!» Принимаю стереть глаза. «Какой жуткий, беспросветный маразм! И об этом тебе рассказала Риша! Серьезно? Кого ты пытаешься надуть? А может, все было совсем по-другому? Может, мэр намекнул тебе, что ему надоело видеть твое бездействие? Что если ты не найдешь маньяка, распрощаешься с погонами? И тут в твою необремененную мозгом голову прилетает чудесная идея подставить меня? Как удобно, а?» «Пожалуй, оставлю тебя наедине с твоим вторым я. Посиди и подумай. Но знай, доказательства твоей вины у нас на руках, и это даже не тюремный срок, Арон. Мне правда жаль». «Да пошел ты!» «Когда эта тварь уходит, я зажмуриваю, что из сил. Что же это? Столько лет работы на благо этого общества, столько оказано помощи в раскрытии самых сложных и запутанных дел». «Столько выпущенных студентов, за блестящие знания которых я лично готов поручиться, и вот она! Награда! Обвинение в серийных убийствах и наказание – смертная казнь!» «Неужели Риша на такое пошла? Неужели и впрямь сочинила все это, и чего ради? Чтобы отделаться от меня? Но она же не сумасшедшая, в конце концов, и не конченная стерва. Ничего не понимаю, не понимаю!» И со всей дури бью кулаками по столу. Или все-таки Герон решил разом убить двух зайцев? У нас с ним отношения никогда не ладились. Тем более последний наш конфликт. Уже не знаю, на что думать, но факт остается фактом. Я здесь. Я закован в наручники, и мне светит электрический стул. Думай, Арон, думай. Соображай, мать твою. Надо связаться с адвокатами. Надо привлечь общественность. Что-то надо делать. Спустя неизвестно сколько времени возвращается Герон. «Ну, подумал?» «Да, подумал». Сцепляю руки в замок. «Больше ты от меня и слова не услышишь без адвоката». «Хорошо, твоя воля». «И да, я требую медицинского освидетельствования. Раз ты думаешь, что у меня крыша поехала, то для начала докажи это».